Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очень интересная компания, очень интересные люди, генералы. Представляю, Азаров Виталий Михайлович, доброго здравия. Здравствуйте. Далее у нас, ну, по списку по званиям, да, будем? Послать. По званиям. Дальше Варламов Валерий Иванович, доброго здравия. И Степанов Валерий Николаевич. Начнем мы разговор о том, что такое вот этого Союз ветеранов, да, вот с чем он занимается. И тут у нас много-много книг, мы перейдем уже к конкретике, к частностям. Поэтому предлагаю вам начать. Ну, чтобы долгая история не была, я понимаю время и обстановку, и тем не менее, хочу сказать о том, что вы находитесь в здании Российского Союза ветеранов, правопреемника Советского комитета ветеранов войны, который был создан в 1956 году маршалами Победы Жуковым и Василевским. С тех пор эта организация объединяет всех ветеранов вооруженных сил, боевых действий, ветеранов военных пенсионеров, членов их семей. И мне очень приятно сегодня сказать о том, что традиции добрые, хорошие, которые были с тех далеких лет, сегодня свято продолжаются в этом здании. Вы находитесь в сердце, по сути говоря, Российского Союза ветеранов. Это маленький музей, но очень содержательный. Каждый уголок его говорит о нашей истории. И я хотел бы просто подчеркнуть, что когда вы подниметесь наверх, на зал нашей славы, там находится знамя Советского комитета ветеранов войны с орденом Отечественной войны первой степени. Это единственная организация, которая имеет на своем знамени, мы являемся правопреемниками, боевой орден Великой Отечественной войны. Это накладывает огромный отпечаток на деятельность нашу. И сегодня, когда вся наша великая страна, хочется верить, как один человек, как единый народ, встали на защиту нашей великой Родины, иначе просто и сказать нельзя, потому что специальная военная операция, которая сегодня участвует наша страна, которая была вынуждена и заставила наше руководство принять это решение, это не что иное, как продолжение святого дела наших дедов и прадедов, которые боролись с неофашистской гадиной в те дорогие, далекие 40-е годы. И сегодня, когда мы сталкиваемся с тем, что происходит на фронтах специальной военной операции, мы вновь и вновь говорим о том, что сегодня, как никогда, наши ребята, наши бойцы, которые часто приходят сюда, здесь неоднократно за этим столом снимались, я не боюсь сказать, великие люди нашей страны, герои Российской Федерации, ребята, которые получили ранения во время проведения специальной военной операции, которые сегодня обучаются по программе «Времени героев», президентской программе. Это действительно те ребята, которые будут, по сути говоря, будущей элитой нашей великой Родины. И опять возвращаясь к залу, в котором мы находимся, зданию, в котором мы находимся, мы на следующий год будем праздновать 70-летие образования Российского Союза ветеранов. А буквально через месяц здесь, на Кропоткинской, приглашаем вас, мы открываем аллею. Аллею, куда пригласим и ветеранов, и всех наших друзей, и людей, которым не безразлична наша великая история, для того, чтобы открыть экспозицию большую, посвященную нашему первому руководителю, маршалу Советского Союза, товарищу Василевскому Александру Владимировичу. Александр Михайлович, простите, пожалуйста. И в этом отношении просто еще раз хочется подчеркнуть, что насколько великим являются традиции этого дома, насколько память историческая здесь очень важна, в этих стенах и здесь на наших плакатах вы вдруг увидите, что 40 лет здесь ответственным секретарем нашей организации был легендарный летчик Моресьев. Человек, которого знают все, присутствующий здесь точно, и я как понимаю хорошо, что большинство хочется в это верить, ребят нашей молодежи, которые не безразличны истории своей Родины, знают этого прекрасного человека и книгу, которую Полевой в свое время написал, мы сейчас пытаемся ее переиздать еще раз, вот повесть о настоящем человеке. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что вот говоря об истории, вы знаете, в свое время, когда Карпушева уже вели на смерть, по сути говоря, предложили в очередной раз ему вступить в армию Власова, быть рядом с ним. И, представляете, 44-й год уже идет победе нашей великой страны, и даже в лагере все уже понимали, что фашистской гадине скоро конец. И когда ему в очередной раз последний предложили, прежде чем поступить жестоко с его судьбой, он ответил: «Мысли и убеждения не выпадают вместе с зубами от скудного лагерного рациона». И я вот возвращаюсь опять к маленькому вступлению, которое я сделал, к моим товарищам, которые расскажут о маленьком участке работы, которым мы сегодня занимаемся, в том числе мы свято чтим традиции, которые достались нам от наших отцов. Вот сегодня вы видите здесь небольшой перечень книг, которые вот за короткое время, вот этих два года, создали мои товарищи своими друзьями. Я вот здесь вот искренне могу сказать, что и уважаемый Валерий Иванович Варламов, и уважаемый Валерий Николаевич Степанов, это люди, которые приложили свои организаторские способности для того, чтобы молодые ребята, поисковики, людям, которым не безразлична история нашей страны, воплотили свои знания, свой подвиг, вот не боюсь сказать, трудовой подвиг в поисках вот этих ребят, которые оказалось вышли на страничках этих прекрасных книг. Вот чтобы понять по-человечески, вот в бессмертии шагнувший первый, когда мы начинали еще разговор, Александр Матросов, прекрасный человек. А вдруг задаем вопрос, а сколько таких матросов, любящих свою родину, было на фронтах войны? Это не моя сцена, ребята не знают. А их оказалось было более 500 человек. А когда вы писали книгу, уважаемые мои коллеги, тот же «Воздушный таран», легко сказать по крышке, дальше все останавливается. А таких тоже более 400 было. Когда наземный таран мы выходили, это люди, которые своим самолетом уничтожали вражеские колонны, кроме Гастелло, дальше разговор не продолжает. А их тоже почти 500 человек было. И все они пофамильно легли, по сути говоря, в страничке этих книг. А сегодня перед вами очередная, ну, по сути говоря, партия книг, которые будут иметь свое продолжение. Вот перед «Днем десантника» вышел такой прекрасный двухтомничек «Десантники». Я вчера говорил с Владимиром Анатольевичем Шамановым, поздравлял его, мой старший товарищ, друзья с ним, просто по-человечески. И он сказал: «Виталий Михайлович, дорогой, спасибо огромное, что уже передали ряд этих книг нашим десантникам». Вот представьте, вот командир полка, командир дивизии штурмовой, просто десантный командир взвода, роты, батальона, который пришел к своим людям, и ему досталось вот сегодня, как раньше был политчас, так ему встретиться со своими людьми. Да не надо ничего искать. Открывая вот эту прекрасную книгу, ты вдруг поймешь, что на каждой ее страничке, по сути говоря, описан подвиг людей, о которых мы с вами и не знали. Шоферы, о которых вот сейчас пойдет речь, мои товарищи вам рассказывают. Баранку крутили, мы должны были водителя назвать. А пришли просто к фронтовому названию шоферы. Шофер, шофер, шофер. Да, Господи, как бы ни склонялся, те люди, которые за баранкой прошли, по сути говоря, по всей территории России, Европы, для того, чтобы в Берлин доставить и продукты, и боеприпасы, и все остальное, для того, чтобы приблизить эту победу. Связисты. А неужели нужно объяснять об этим людям, которые не замечали иногда на фронте, но вот с этой катушкой, под пулями, под градом огня, делал все, для чтобы на командном пункте у командира и начальника, у нашего же Василевского, все было спокойно, хорошо, для того, чтобы командир дал свои команды. Подводя итог этому разговору, я хочу просто сказать, что вот тот труд, который сегодня скромно лежит на этом столе, за ним скрываются тысячи людей, которые просто вот так вот с блокнотиком, с любовью к своей родине, желанием узнать что-то новое, находились в разных уголках нашей страны, где до сих пор земля русская, да и не только уже русская и советская в прошлом, овеяна просто с памятью, кровью наших бойцов. И мы делаем очень правильное дело, как мы пришли к выводу, когда начали говорить, надо ли надо продолжать эту эпопею, мы увидели, насколько она нужна нашим войскам, насколько это интересно людям. И вот я просто еще раз, нисколько не умаляя того, что вы догадываетесь и полистали, наверное, здесь, вот любую страницу, какую я открываю, здесь не просто память, вот каждую страницу открываю, это повесть о человеке, который прошел боевой фронтовой путь, это история для семьи людей, которые вот собрались вечерком дома, долго искали своего дедушку, бабушку, где он, вернее, дедушку или брата, или сына своего, и вдруг оказалось, что оказывается история, она когда люди любят ее, уважают ее, относятся, очень порядочно относятся к каждой страничке вот этой книги в том числе, ища правду, историческую правду, фронтовую правду, всегда приходят к тому, что они... Вот, ребят, нужно, вот я еще раз хочу сказать, я никогда не ожидал того, что это может захватывать так молодых ребят, которым просто стало... А то они начали, и их уже не оторвешь. Это, знаете, какая-то такая хорошая, добрая болезнь знать правду о своей истории, знать правду о Великой Отечественной войне. Поэтому, подводя итог, я хочу сказать, я мог очень много рассказывать и о музее нашем родном, и о истории нашего Российского Союза ветеранов, и о людях, которые сегодня руководят 5,5 миллионов. Вот представьте, просто 5,5 миллионов во всех уголках нашей великой Родины продолжают эту великую страничку нашей истории для того, чтобы ее передавать нашим внукам, нашим сыновьям. И я очень благодарен сегодня Славянскому радио, о котором мы много очень слышали. Мои товарищи очень много говорят доброе, говорили доброго о вас. Я очень верю, что именно такие вот бригады, которую сегодня представляете вы, такие люди, одержимые, которым просто вот не безразлична история нашей великой страны, и то, что ребята должны знать свою историю, за ними великое будущее. За ними очень важно, чтобы вот в эту минуту, в том числе и вам пришли на помощь. Я же понимаю, что все это, вот мы даже вскользь поговорили, все это на добровольных, человеческих началах, людей, которым просто хочется узнать вот свою страничку, перевернуть в том важном этапе жизни, с которым они вдруг столкнулись, как, например, сегодня у нас здесь в Российском Союзе ветеран. Я хочу пожелать вам добра, благополучия, успехов в вашей работе. Я очень верю, что мы долго и долго будем слушать о вашей прекрасной редакции. Мы будем слушать и видеть вас, дорогие друзья, присутствующие здесь, как людей, которые доносят историческую правду о нашей великой Родине, о нашем великом подвиге, который совершил советский народ в годы войны. И сегодня наши ребята на СВО продолжают эти святые традиции. И просто, знаете, когда в Кремле встал великий вождь Сталин войны и сказал: «История знает немало героических подвигов одиночек, но только в нашей стране, под знамя нашей великой Родины, советские люди доказали, что они способны на массовый героизм». Вот массовый героизм, о чем и пишут наши книги, подтверждают это. Еще раз образец того, почему наша страна всегда знала, за что она воюет, знала, что она защищает, и ни у кого нет сомнений, зная ребят, которые приходят сюда, с каким настроением они возвращаются после ранения обратно на линию соприкосновения, наша страна всегда выдержит в этих тяжелейших условиях, и победа, конечно же, будет за нами. Спасибо вам огромное. Вот. Я для начала разговора все нужно немножко такую вставочку сделать. Спасибо. Виталий Михайлович, благодарю за очень интересное выступление. С вашей стороны так прозвучало очень искренне, по-доброму. Надеюсь, что Российский Союз ветеранов будет здравствовать дальше и будет расширять свою деятельность, и будут появляться новые труды, новые книги, новые встречи у нас будут. И во славу наших великомудрых предков, защитников Родины, чтобы наши дети, внуки, правнуки проходили мимо наших могил с почтением, говорили: «Вы сохранили... Вы сделали и приумножили». Очень хочется в это верить. Я очень верю, что мы еще не раз встретимся и у нас здесь, и на наших прекрасных мероприятиях, которых мы видим. И там, когда мы новые книжечки положим вот на такой же стол, подведем итог, пожелаем друг другу добра. Во славу нашей великой Родины. Как бы это ни звучало пафосно, а это искренне, по-человечески, потому что мы все одинаково ее любим. Так заставили нас жить наши деды и прадеды, которые исключительно ее уважали и любили. Вот здесь все фотографии, фамилии только обо всем этом и говорят. Спасибо вам большое за добрые слова. Благодарю вас. Спасибо огромное. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Очень хорошее сделал вступление Виталий Михайлович, и теперь нам надо в грязь не ударить, чтобы рассказать о том творчестве, которое в этих книгах, которые он презентовал, изложено. Начнем, наверное, С кого? С Валерия Николаевича. С вас, да? Здесь лежит множество книг, которые... Уже вторая серия, да, можно так сказать? Вторая серия, которая рассказывает о очень многих событиях и лицах, и людях, которые в них участвовали. Вот поэтому передо мной целый список, я вот теряюсь. Помогите мне разобраться. Ну, давайте. Не вторая серия, это одна у нас серия, которая называется «Биография подвига». Второй этап. Второй этап, да. Второй этап можно назвать. Мы, конечно, стараемся что-то не то что выделить, а показать самое главное. А получается, что все специальности, они все главные. Особенно с нашей серии «Биография подвига» заключается в том, что мы собираем в одну книгу или в один том героев Великой Отечественной войны одного рода войск. Вот эта вот книга «Связисты», она вторая. Почему вторая? По той причине, что связь, как многие считали, это нервы армии. Вы много видели художественных фильмов, встречались с ветеранами, особенно в фильмах, в литературе, когда командир полка просто с ума сходит от того, что он не знает, где его находится батальон, который ведет бой в удалении. Он его не увидит, не слышит. И вот в этой ситуации связь должна быть постоянно и вовремя выполнять те требования, которые предписывают этим ребятам, обеспечивающие связь. Поэтому мы сначала выпустили книгу «Связисты», которая рассказывает о профессии связиста фронтовых, армейских, дивизионных, бригадных и так далее. Но потом, когда разобрались, благодаря вот Валерию Ивановичу подсказал, что есть необходимость и много героев именно связистов правительственной связи. Поэтому победы нет без связи. И вот такая вот книга вторая вышла в нашем издании. И я бы хотел несколько слов сказать об этой книге, которая посвящена связистам правительственной связи. Значит, войска правительственной связи были созданы 15 февраля 1943 года. Просуществовали они до 29 августа 1991 года, когда, вы сами знаете, в результате путча поменялись взгляды на органы власти, структуры силовые. И в последующем, чтобы не задерживать долго внимания, эти войска правительственной связи превратились обыкновенно в ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи. Почему именно особая роль принадлежит связистам правительственной связи? Вы знаете, что любая разведка любого государства стремится понять, узнать секретные данные того государства, против которого они стремятся развязать войну или просто соревнуются в экономическом, военном отношении. Поэтому секреты есть, были и будут всегда на первом месте для любого суверенного государства. Значит, к концу 30-х годов именно правительство Советского Союза приняло решение о том, чтобы создать связь, секретную связь, которая телефонно-телеграфного характера была бы в закрытом режиме. И в этой связи была сделана ВЧ-связь, высокочастотная. То есть по обыкновенному телефонному кабелю пропускали электрический ток высокой частоты, который модифицировался через мембранные телефоны, звуковой сигнал, который раскодировался на таком же аппарате. То есть его даже подслушать, если подключить обыкновенный телефонный аппарат, то ничего нельзя было понять. После этого встал вопрос о том, чтобы как-то придать особое значение. Когда стали разбираться, то оказалось, что секретные связи, правительственные связи занимаются целых 4 учреждения. Это Главное управление связи Красной Армии, ГУСКа так называемая, дальше Министерство связи, дальше отдел правительственной связи НКВД, и управление правительственной связи. И на одном из совещаний, когда встал вопрос о роли и значении правительственной связи, многие представители всех этих четырех ведомств, конечно, стремились к тому, чтобы оставить базу ихнюю. И Берия и Гуско, в общем, предлагали на их базе, потому что они имели и возможности, и мощности. Но, тем не менее, на этом совещании Сталин, Иосиф Виссарионович, принял решение все это подчинить НКВД. И в этой связи войска правительственной связи с того времени подчиняли до 91-го НКВД или КГБ. Что особенность правительственной связи? В то время, перед началом Великой Отечественной войны, не было тех возможностей, которые требовала обстановка, требовала жизни и управления войсками. И в этой связи 30 января 1943 года было проведено заседание Комитета государственной обороны, на котором было принято о создании правительственных войск связи к 15 февраля. 30-го приняли, а 31-го уже вышел приказ, директива о том, чтобы создать эти войска. На базе чего и как? То же самое вот по временным показателям. К 15 числу практически за 2 недели нужно было создать. Для того, чтобы это все выполнить, опять же, роль руководства страны во главе со Сталином было принято решение о том, чтобы из состава Красной Армии передать определенные подразделения связи, это роты, отдельные батальоны, полки связи, управление правительственной связи. Но требование было такое к правительственной связи, что Ставка и Верховное Главное Командование требовало этой закрытой связи с фронтами, с армиями и отдельными дивизиями, корпусами. И такое вот боевое крещение прошло в 43-м году, 5 июля, Великая Курская битва, где связь, правительственная связь была организована с 5 фронтами, со всеми армиями, и Ставка Верховного Главнокомандования имела прекрасную возможность руководить. То есть не было таких срывов, которые бы не позволили управлять войсками. И дальше пошло боевое крещение, именно Первая Тегеранская конференция. Это особое, можно себе представить, что нужно протянуть связь по имеющимся линиям связи или заново строить. Но это подземные, наземные, воздушные линии связи. Были они сделаны до границы, по-моему, с Ираном. А вот до Тегерана там вообще никакой связи не было, какая-то была старая индийская. Но пришлось ее реконструировать и заново сделать. И вот этот за короткие сроки, не то, что там приняли постановление еще в 1942 году созвать эту конференцию, конечно, нет. И вот за этот короткий срок связисты правительственной связи обеспечивали связь. Дальше взять Ялта. То же самое. Следующая битва за Берлин. Вот эти вот войска правительственной связи справились со своей задачей просто на отлично. И хотелось бы сказать, что вот в этой книге связисты, второй, которая рассказывает о правительственной связи, огромное количество людей, связистов, были представлены государственной награде. Это более 20 тысяч военнослужащих правительственной связи были награждены орденами и медалями. 12 отдельных бригад были представлены к награде, 10 отдельных рот, 7 бригад, 21 формирование были присвоены звания именные. И в настоящее время роль, значение правительственной связи, конечно, повысилось, конечно, качество улучшилось, секретность и достоверность наивысшая, которая обеспечит в настоящее время не только управление государством, но и всеми силовыми структурами, другими подразделениями нашей великой Родины. Вот вкратце о книге «Связисты». «Связисты» следующие. Хотелось бы рассказать о книге водителях, военных водителей. Это «Шоферы. Пути, дорожки, фронтовые». Она тоже объемная, которая рассказывает о водителях. Если быть кратким, то все мужчины, конечно, знают технику. Они связаны, особенно в настоящее время. И те, кто служил и все прочее, должны ясно себе представить, какого характера человек, военный водитель, обладал своими знаниями, способностями в таких тяжелых условиях выполнять поставленные боевые задачи. Автомобильные войска их вообще не было. Если говорить о них, то с началом войны были созданы управления автомобильных войск, и в различной форме они были организационной структуре представлены и в дивизиях, в армиях, на фронтах и отдельного подчинения. Какие задачи выполняли водители? Да можно сказать, все. Это перевозка войск. Одна из самых главных задач, если взять по этапам, посмотреть, то в начальном периоде войны переброска войск осуществлялась по подготовке контрнаступления под Москвой. Была переброшена одна дивизия и несколько, там, 3 или 4 бригады. Все, на удалении от 60 до 150 километров. И взять завершающий этап освобождения нашей Родины и выход на Европу, то там уже переброска войск, особенно перед Берлинской операцией, было совершено. 5 армий перебросили на расстояние от 200 до 500 километров. Вот роль и значение автомобильных войск. В начальном периоде, конечно, брали количество автомобилей по штатам военного времени за счет народного хозяйства, в последующем за счет ленд-лиза, трофеев и так далее. Общее количество автомобилей достигало 800 тысяч. Потом встал вопрос в плане обеспечения ремонтной базы. Не было ничего. Автомобилисты зачастую приезжали в танкоремонтные батальоны, ремонтные мастерские. Потом уже в процессе деятельности, в процессе ведения боевых действий заставила нужда создавать свои ремонтные бригады. Создали ремонтные бригады, необходимость появилась в запчастях. Тоже на начальном периоде только выпуск машины, а не было возможности даже выпустить какую-то партию запасных частей. Впоследствии все это восстанавливалось. Следующее – это задачи, которые они выполняли, это грузовые перевозки. Представьте себе, что надо было поставить огромное количество боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов. Если даже взять танковую роту, 10 танков Т-34 с емкостью заправки 800-850 литров, а топливозаправщики были до 3 тонн, то получалось, что взвод, одна машина, это сколько нужно было и каждый день это пополнять все, обеспечивать необходимыми материальными средствами. Но и принцип работы автомобильных войск заключался в том, и поставка всех материальных запасов, необходимых для ведения боевых действий, как правило, сверху вниз. Это была уже узаконенная процедура, что старший начальник обеспечил всем необходимым нижестоящего. Это по связи, по материальным средствам. Фронт обеспечил армии, армии обеспечивали дивизии, бригады, полки, батальоны, и до последнего, так сказать, отделения взвода все это проходило. Таким образом, если говорить цифрами, то сколько километров намотали водители. Это трудно себе представить. И те задачи, которые они выполняли в сложных условиях, когда и в одиночку, и парами машин, и колоннами, особенно знаменитая «Дорога жизни», «Ладога», обеспечение Курской битвы, Берлинская операция. Он был и топограф, он и штурман был, и командир, и техник, и водитель, специалист. Это профессионал самого высокого класса. А если взять завершающий этап, который сейчас готовится к празднованию 80-летия, это разгром Квантунской армии на Дальнем Востоке, где просторы там не 10, не 20, а сотни километров. И в условиях очень тяжелых, там отсутствие дорог, горные перепады, спуски, подъемы. В этих условиях автомобилисты, водители, шофера выполняли беспрекословно все эти задачи, которые возлагались. Ну и, конечно же, во время боевых действий встали вопросы обеспечения кадрами. Это важный вопрос. Были открыты несколько автомобильных школ. Потом создавались в армии, готовили водителей. Затем открылись училища, где готовили командиров, взводов, рот. Потому что без командиров управлять колонной кто-то просто так не может. Вот что значит шофер в военное время. И им посвящена вот эта книга, которая рассказывает о их героическом профессионализме. Кроме того, здесь вот, как Валерий Иванович тоже сказал, что эти книги для патриотического воспитания, здесь, как правило, которые вот дарим эти книги, в первую очередь в школы, в кадетские классы, в библиотеки, да любой человек начинает посмотреть, ага, герой, смотрит алфавит, ищет свою фамилию, есть ли там фамилия, потом где родился, где крестился, а есть ли оттуда такие земляки. Поэтому очень... Много примеров можно привести водителей-женщины, которые ничем не отличались от водителей. Мужчин также выполняли свои обязанности. Следующий взять такую категорию, как водители командиров, которые, он как считался, как сын. Он полностью владел всей обстановкой. Он знал, что происходит в душе у командующего, которого он возит и так далее. Даже взять пример водителя Жукова, Бучин. Александр Николаевич, кстати, в воспоминаниях сам Жуков обращался к нему по имени и отчеству. Вот. А как получилось, они перемещались. Отец Бучина был автогонщиком в Подмосковье, сын тоже с 12 лет увлекался автоспортом, стал автогонщиком. В военное время их призвали в специальную колонну. И при выезде на рекогносцировку в Подмосковье, колонна, в которой находился Жуков, машина его подзаглохла. И водитель не мог ее завести. Рядом стоящий, вот этот Бучин, попросили, он пришел там, пошевырялся, отремонтировал быстренько. Ну и сели, поехали, никто не обратил внимания. Но тем не менее, взяли на контроль. И через определенное время этот Бучин стал водителем Жукова. Вот такая вот история. И в этой книге здесь можно очень много удивительных примеров привести. И как вы видите, она иллюстрирована фотографиями. И самое главное, документами, архивными документами, выписки из личных дел о наградах. Много здесь указано водителей, которые были представлены к званию Героя Советского Союза, но в последний момент по ряду причин, не буду объяснять, награждали их боевыми орденами, там, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и так далее. Поэтому... Я обращаюсь к слушателям Славянского радио. Народное Славянское радио, спасибо, мы представляем народных людей, которые прославляются, прославились в годы Великой Отечественной войны своими подвигами, своими ратными трудами, добивали и достигали тех побед, которые мы в конечном итоге получили, разгромив фашистскую Германию. Вот вкратце об этих двух книгах. Валерий Иванович может продолжить. Я хочу уточнить, Валерий Николаевич, вот про Жукова ходят разные. Где-то сплетни, где-то факты. Он был достаточно жесткий человек и требовательный. Иногда продвигающий себя, чтобы выполнить задачу вот любым способом. Вот надо и все. И были случаи, когда он мог даже и по-хамски себя вести. А вот то, что он к своему шоферу личному по имени и отчеству обращался с уважением, это, конечно, удивительный факт. Да, многие тоже удивляются. Многие говорили, что иногда он обращался даже на «вы». А так, в принципе, сам воспоминание, где мы смотрели, сам Бучин Александр Николаевич говорил, что он обращался ко мне на «ты», но обязательно по имени-отчеству. Значит, закончилась война, он его полностью до конца войны, потом, значит, здесь мирная жизнь, потом, значит, он говорит о том, что как водитель я помогал ему многие вещи, что бывает там и ночь, и полночь, и дождь, и снег, и так далее, даже где-то остановимся, что-то там дозаправить и так далее, я обязательно сделаю бутерброд. Он обязательно скажет, делай себе, вместе перекусим, дальше едем. После окончания войны он, говорит, меня вызвал и сказал, что, Александр, может быть, отдохнем где-нибудь на море? Он говорит, да с удовольствием. А оказывается, когда его назначили командующим Одесским округом, он его опять к себе забрал. А потом гонение Жуков было, его отправили в Екатеринбург, и уже после этого они расстались, но связь поддерживали. И когда Жуков, вот и по кино Жуков, он жил на даче, он говорит, я приезжал к нему на праздники и так далее. Он сам приглашал и сидел за общим столом. Так что у нас дружба была до конца. Вот такая вот история. Жуков был по отношению к своему водителю. Удивительные факты. Ну, давайте, на самом деле, Валерий Иванович, инициативу в свои руки берите. Давайте вы что-то уже скажете интересное по тем книгам, которые здесь у нас лежат. Вот десантники у нас еще есть, да? Дорогие слушатели, я бы хотел остановиться вначале вот на одном из вопросов, которые мы уже обсуждали. Это биография подвига, серия «Биография подвига». Но это второй этап этого издания. Почему второе? Я хотел бы объяснить, почему. Первое. То, что мы, исходя из опыта работы, исходя из реализации, значит, вот, наших книг, мы поняли, что надо в книге последующие вводить исторические аспекты. Потому что история, это надо знать, что не просто так появились снайперы. Снайперы еще они в Первую мировую войну, когда, значит, командир, значит, полка выбрал, сказал, забрать 30 лучших охотников, значит, вот из Сибири в основном, и вот приступить к созданию вот, значит, такой группы, которая могла бы работать вот в этих условиях. И из истории, когда мы историю описываем, там видно, как развивалась тот или род, вид или род войск, как развивалась та или иная процессия в этом плане, и видны герои. Не сразу в Великой Отечественной войне появились герои. Они появляются тогда, когда они знают свою историю, знают опыт, а тогда опыт умели передавать. Да, были такие, как бы, очень офицеры подготовленные и все прочее, которые готовили и солдат, и офицеров, и документы готовили для того, что вот. То есть вот это первый аспект. Второй аспект заключался в том, что не надо забывать профессии, которые действительно массовыми были военные профессии. Вот уже Валерий Николаевич об этом сказал, водители, шоферы. Это действительно массовые, потому что и водители были во всех видах вооруженных сил. В авиации это ГСМ, заправщики в этом плане, АПА называется сейчас она в этом плане. Значит, в других родах, во всех родах войск это водители были. И поэтому, конечно, мы новый пласт сделали и скопнули этот пласт, значит, и подняли архивы эти, и нам это удалось в этом плане. Ведь водители – это война моторов во время Великой Отечественной войны. Как можно забывать? Вот это мы цельно создали. Это тоже достоинство. Третье. Мы очень хорошо, здесь тоже Валерий Николаевич очень хорошо подчеркнул насчет связистов. Дело заключается в том, что здесь мы еще одну линию провели и открыли ее, новую линию. В чем? Победу ведь ковали и делали Конечно, и Красная Армия делала победу, и труженики, тылы, и все прочее. Но очень многое сделали разведка и спецслужбы, СМЕРШ в частности. Очень много, потому что это забытое совсем, не только забытое, она оклеветана. Она таким вот образом преподносится, вот фильмов там читаешь и смотришь, думаю, что это за смерть, да, в этом плане. А на самом деле это очень серьезно. Они, вот, допустим, назову такую цифру даже, вот они, за время войны они 120 тысяч шпионов разоблачили, 120, а диверсантов, это я уже там не считал их в этом плане. Это что такое 120? 120 тысяч это было у власовцев, воинов. Столько вот. Значит, и поэтому, конечно, и вот эта вот связь Красной Армии, которая и сейчас вот делается на СВО, это как раз с органами государственной безопасности, это очень важно. Нужно было подчеркнуть этот исторический аспект. И вот Валерий Николаевич о связистов сказал, что правительственная связь. А я скажу о том, что о снайперах. Вы знаете, как снайперы эти, как бы, они тоже существовали и в морской пехоте, там, и в сухопутных, и в войсках, и везде там они. Ну, не везде, но были очень. Это я потом сделаю, да. И поэтому здесь, например, приведу один факт. Как Красная Армия и как НКВД поддерживали отношения. Вот взаимодействие. Вот один пример. Значит, НКВД своих тоже готовило снайперов в специальных школах, снайперов и инструкторов готовила, но она посылала на стажировку в действующую армию от 10 дней до 30 дней на стажировке они были в действующей армии. И там учились друг друга, обучали в этом плане, и все новое, как бы, сват. Почему не даром говорят, у нас снайперское движение, оно было массовым, оно практически народным. Было в этом плане. Ворошиловский стрелок. Да, Ворошиловский стрелок, я потом остановлюсь. То есть вот эта вот связь. То есть еще раз приведу фразу такую, что армия без разведки слепа, а без контрразведки она беззащитна в этом. Вот когда буду о снайперах говорить, вот недавно появилось сообщение, как, значит, операцию провели, очень успешную сейчас на СВО. Значит, именно ветераны участвовали. Не НКВД, уже КГБ, которые альфой, в альфе были, очень серьезно. Это вот это третья особенность. Четвертая особенность, вы знаете, мы считаем здесь, и вот не считаем, а вот делаем. Мы считаем, что у нас и делаем то, что процесс, мало издать книгу, подготовить ее, все прочее. Мы свой труд оцениваем по реализации. Вот как она реализована. Не столько там, кто премию получил, кто там, значит, в этом самом, а как она реализована в этом отношении. Вот тогда мы смотрим, потому что мы научились готовить ее к реализации. Мы создали группу, 5 человек у нас в Сибири есть, те подготовленные люди, которые не надо им ничего рассказывать. Дал задание, направление дал, вот, помог в этом плане, и у тебя уже готова презентация. Причем презентация такая серьезная в этом плане, новая. Например, вот презентовали мы вот десантников, шоферов, связистов. Мы ведь по-новому немножко. И мы там исторический аспект показали. И второе, мы пригласили ветеранов, связистов. Не связистов, а связистов уже, ветеранов Великой Отечественной войны нету. Мы пригласили их родственников, которые принесли медали, ордена и рассказали о своих родственниках. Десантников мы пригласили, ветеранов-десантников, которые заранее выслали книги, они их почитали, посмотрели и высказали свое мнение в этом плане. И как раз вот в день десантных войск мы поздравления даже отправили от имени нашей организации, направили в Сибирь поздравления с этим, то есть новый момент. А это все раскрывает и способствует реализации вот тех идей, тех материалов, которые существуют. Это очень важный аспект в этом плане, и она требует отдельного, как бы, освещения, потому что я не буду здесь освещаться, но все мы озабочены этим, и не только озабочены, мы делаем в этом отношении. Вот основные новые. И четвертый момент. Мы стали привлекать, значит, действующих генералов, офицеров, которые, как бы, открывают. Вот я буду сейчас презентовать. Я расскажу, как это мы сделаем и как это влияет очень серьезно на это. Итак, десантники. Что я хочу сказать о десантниках? Десантники, вы знаете, Какой девиз у нас? Никто, кроме нас. Эта книга тоже двухтомник в этом отношении. Ведь десантные войска, 298 героев Советского Союза десантникам во время Великой Отечественной. А ведь с чего начиналось? Ведь не было как таковых десантных войск. Это уже практика показала. Почему? Потому что сухопутным войскам нужны были мобильные подразделения, которые могли забрасываться, значит, решать какие-то определенные задачи в этом плане, конкретные в этом отношении. И вот тогда, значит, были и начали сформирование. Хотя корпуса были отдельно у нас, сколько там, 5 корпусов, да, по-моему, было в этом отношении. Они пережили десантные войска, своей истории очень много. И героических традиций, и негероических, таких плачевных в этом плане. Много было таких в этом. Но хочу сказать, что вот привлекли мы вот первого заместителя командующего ВДВ, начальника штаба Анатолия Георгиевича Концевого, вот который, с которым утовщение показало. Вот он, понимаете, там в этом вступлении, вот в этом вступлении, которое он написал, в этом отношении. Я вам хочу сказать, что это человек очень скромный, но грамотный, молодой генерал-лейтенант в этом плане. Он, значит, ведь в этом вступлении историю, конечно, помогая ему написать, а вот современный этап он знает лучше всего. И он четко выразил там двумя-тремя предложениями, но он четко выразил в этом плане. Значит, поэтому здесь вот, говоря вот о десантниках, нужно, начиналось с чего? Начиналось с эксперимента. Значит, когда привез вот Минов Леонид Григорьевич, привез в этом, значит, парашютную систему там, ну, значит, с Америки, со Штатов. И вот они, вооруженные, 12 человек, прыгнули с этого парашюта. Вот с этого началось 12 этих десантников. Вот с этих 12 десантников и началось это самое мысли и создание уже потом, значит, десантных войск. Я бы хотел отметить, что вот это 2 августа было. Хотел отметить бы то, что я лично знал, например, ну, правда, по рассказам, у меня служил Маргелов Александр Васильевич. Это сын дяди Васи, Маргелова, да, Василия Филипповича, который был тоже сложной личностью. Это был человек такой вот, знаете, импульсивный очень в этом. По-особому он обращался и с солдатами, и офицерами в этом плане. Он и во время войны очень героически. Это отдельная история, как он там брал в плен, значит, немецких генералов и полковников в этом отношении. Но я знал сына, ведь возьмите Маргелов Василий Филиппович, дядя Вася или батя там, значит, вот. Он ведь сыграл серьезную роль, ведущую роль в создании и модернизации наших воздушно-десантных войск. Значит, когда его назначили консультантом, фильмы «Офицеры», он прямо спросил этого сценариста, значит, и режиссера, говорит, а там десантники будут? Он говорит, так во время войны-то их они только создавались, там все прочее. Нет, если десантников там не будет, эпизод, я не буду консультировать. И вот помните, в конце фильма снимается, да, вот этот десант, все прочее, это вот по его. Он ведь перевооружил. Он сделал ее летную, вот, на самолете специально. Вот я служил в военно-транспортной авиации, и бок о бок, значит, 6-5 лет я был вместе с десантниками. Это тогда, когда 91-й год, это тогда, когда вывод войск с Афганистана, это тогда, когда землетрясение. Ну, в таких вот событиях, значит, то есть знаю, что такое десантник. Сына послал, потому что он 10 лет уговаривал наше руководство военное, чтобы, поскольку нигде в мире не было, чтобы сбрасывать десант уже с оружием, с боевой машиной десанта, там все прочее в этом плане. Он 10 лет уговаривал, ничего не получалось у него в этом плане. А что такое сделать это? Это сделать, это значит повысить мобильность этих войск. То есть они сразу практически вступали в бой в этом плане. И он в 1973 году, посадив оператора своего сына, Александр Васильевич, который у меня служил, вот они сбросили. Бросил этот вот БМД на этом. Потом еще на реактивной системе сбрасывали. Тоже сын участвовал в этом. Тогда, когда, ну, говорят так, но, наверное, так и было, что он держал в шинели пистолет, заряженный одним патроном. Если что-то стучится, тогда, как бы, значит, жизнь моя будет закончена в этом плане. Вот что такое дядя Вася. Сын, вот их 5 сыновей у него. Сын этот, конечно, очень чтил, он и жил в его квартире, и был музей в этом отношении. Поэтому дядю Васю, ну, чтят и как бы в этом плане. Поэтому много можно про эту книгу рассказывать, и интересные вещи есть. Поэтому, дорогие читатели, посмотрите в этом плане. Значит, но прежде чем посмотреть, у нас будет презентация очень интересная. Вот надо книгу, знакомство с книгой начинать с презентации. Почему? Да потому что, ну, книгу понятно, каждый посмотрит, каждый по-своему в этом. Но нужно время на освоение. А для того, чтобы осваивать, есть методика, есть презентация в этом плане. То есть, пожалуйста, мы готовы. Следующая книга, которая, как бы, это «Снайперы». Вот эту книгу мы очень долго делали. Значит, у нас уже и макет был этот, или как он называется у нас? Всегда экземпляр. Да, да. Очень долго мы искали финансы, хотели там как-то лучше все это сделать в этом плане. Но она особенная. Понимаете, она вот просто как бы... Но здесь вот, если мы обратите внимание, то мы привлекли человека. Это удивительной судьбы и изумительного героя Советского Союза, генерал-майора Зайцева Геннадия Николаевича. Я его лично знал и знаю. Я с ним был в хороших таких ситуациях в этом плане. И в 93-м году, и раньше немножко в этом плане при захвате, помните, автобуса с учителями, вернее, с учениками захвачены были. Потом вывозили мы военно-транспортным самолетом с Израиля их. Значит, помните, такая ситуация. Вот этот человек, он еще, он командир группы А называлась. А или Альфа. Группа Альфа, КГБ, и потом ФСБ в этом плане. Он, одна из основных задач, это была борьба с терроризмом. Это освобождение заложников захваченных. Это в автобусах, автомашинах, в поездах, значит, в самолетах. Везде в этом плане. И там снайперы тоже участвовали. Снайперы участвовали и как бы тоже иногда такую серьезную роль им отводилось. Потому что от них выстрелы зависело многое. Многое. Иногда исход операции был зависит в этом плане. Но он еще и знаменит тем, что, значит, ведь именно он, генерал-майор Герасимов, были организаторами, значит, вот и не допустили мероприятий по недопущению гражданской войны в России. Это правда. Об этом говорил Примаков и в книге вот «Альфа», которую написал Геннадий Николаевич. Вот там об этом все написано в этом отношении. Вся его жизнь, все его эпизоды жизненные, все его подвиги в этом плане. Он о себе не любит рассказывать, но он очень чтит подчиненных своих. Он очень заботливый человек, но суровый. Суровый. Жена говорит, тяжело с ним было жить в этом плане. Но сейчас он один, но все это дело нормально в этом плане. Поэтому в этой книге мы описали солдат, сержантов, да, офицеров некоторых, которые совершили, их вот 500 таких, которые, значит, вот лишили жизни 100 и более фашистов. Вот у ней вот есть это все эти эпизоды. А ведь снайперы, это школы были, они, знаете, вот целые группы существовали, большие, по 10-20 человек, и они играли очень большую роль. Я приведу вам примеры в этом отношении, где вот, ну и были и другие, такие негативные. Вот возьмите, значит, вот один из, значит, героев, вот он уничтожил 702 фашиста и не был награжден героем Советского Союза. И дважды его представляли, и он не был награжден. Вопрос спрашивается, почему? Ну, вопрос. А так, конечно, когда вот и образовывались в этом всем, снайперы сибирские, они могли попасть в мишень 20 на 20. Это, значит, вот как раз амбразура фашистская была в этом плане. У нас с 300-500 метров могли попасть в этом плане. И стреляли в глаз. Иногда там, значит, как вот белку убивают или все прочее. В этом отношении фашисты страшно боялись. Вот и были варшавский стрелок, там, и потом другое в этом. Других очень, ну, много. А что такое быть снайпером? Это нужно упорные тренировки. Это вы знаете, это часами, сутками надо было сидеть вот в месте приготовленном. И не только в одном, а в трех местах нужно их было приготовить. Это основное место, где он. Второе – это запасное. И третье – это ложное. Вот нужно было все это сделать. Вот один в танке горящем, ну, уже не горячий, но уже тлеющий такой, он просидел целые сутки. И только потом, как бы, потому что снайперы были, они не только фашистов уничтожали, они и самолеты уничтожали, и танки, вот что сейчас характерно в ОПЛА. Вот, вот тоже снайперы тоже как бы уничтожают, потому что ничего не сделаешь в этом плане. Поэтому вот это вот Михаил Ильич Сурков, такой, на счету которого вот 702, 702 вот этих вот. Значит, первый раз первые герои Советского Союза появились как раз под Ленинградом. Под Ленинградом там целая снайперская битва шла, и за стрельщиком была молодежь. И вот первый раз там собрали стрелков вот этих таких маститых в этом плане и присвоили звание Героя Советского Союза им, первым десятерым. Одному не присвоили, потому что он за несколько дней погиб. Погиб. А кто он такой? Вот смотрите. В Смольном собирали в этом. И вот погиб Федосей Артемьевич Смоляков, который за декабрь и январь уничтожил 120 вражеских солдат и офицеров. За два месяца. 124 вражеских солдат и офицеров уничтожил. И стратив 125 патронов. Вот смотрите. Вот какой в этом отношении. Поэтому, значит, и тут и женщины были очень хорошие снайперы. Я хочу сказать, вот снайперы НКВД, это же школы были под Москвой в этом плане. Как их обучали, девушек, молодых и женщин? Обучали мастерству сначала там в таких вот условиях, там как бы без полигона, а в основном на полигоне. А нужно было... На полигон располагался 7 километров. Нужно было туда в стужу, в дождь, грязь, слякоть, там, морозы. Нужно было туда идти и там основную подготовку делать. И вот эти вот женщины, они эти вопросы решали. И успешно в этом плане, потому что дети были снайперы. Вот я тоже могу привести пример, но здесь как бы... Я не буду долго говорить в этом плане, потому что очень... Поэтому 87 снайперов, они стали как бы героями Советского Союза. 87. Ну, многие, некоторые не стали. Ну, по разным причинам, так как и все, между прочим, вот у нас во всех книгах это просматривается. И вы знаете, вот я недаром сказал, что я, Валерий Николаевич сказал... Вы понимаете, мы начинаем вот какое-то сейчас вот направление, допустим, шофера или там снайперы, и вы понимаете, фамилии совпадают. То есть он вроде бы как снайпер, но он и водитель. Катюши кто водил? Водители. Значит, снайперы где ли, и в военно-морском флоте были в этом, десантники. В этом отношении. То есть уже, видите, вот так вот начинается. Ну и заканчиваю, хочу сказать о том, что у нас много планов в этом, таких вот, таких, которые нам позволят, я думаю, что выполнить вот эти задачи и то, что мы делаем в этом плане. Это нам приносит удовлетворение. Самое главное, мы видим пользу. Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, значит, вот пользуйтесь этой литературой. Если какие-то вопросы будете, обращайтесь в Совет ветеранов, в Союз российских ветеранов. Мы всегда вам поможем, если нужно, и сами примем участие в пропаганде этих. Хочу сказать, что мы развернули целую систему, вот, правда, в одном районе, в трех школах, правда, потому что сил не хватает, развернули целую систему вот этой вот реализации вот, этой, вот этих книг. Поэтому я курирую два отряда юного армейцев. Один отряд называется «Сибирские медведи», это десантники. Десантники. Я вот недавно, в прошлом году ездил и подарил им некоторые личные вещи Маргелова Александра Васильевича. В этом. Сейчас отослал для награждения книгу, книги, вот эти вот десантники. Самым лучшим будет вручаться. Мы вот отработаем с Валерием Николаевичем текст в этом отношении и будем вручать в этом отношении. То есть очень много. Мы награды свои общественные тоже и учителям вручаем от имени Совета ветеранов и другую. То есть работу проводим. И я думаю, что эта работа, она уже приносит результаты, но нужно усилия и государственных структур, и других общественных структур для того, чтобы вот эту вот работу поднять, и чтобы она была более целенаправленной, и самое главное, постоянной. Потому что периодически штурмовать, патриотическим воспитанием заниматься не получится. Потому что сейчас уже проблема не только с детьми, проблема с учителями. Они должны в этом отношении как бы понимать, а они тоже уже выросли, это с 91 года. И поэтому эта проблема может быть наиболее важная. Дети-то еще можно их как-то регулировать в этом плане, хотя тоже там есть проблемы. Но если учитель не подготовлен, это страшное дело. Это страшное дело в этом плане. И не только учитель. Я вам хочу сказать, что вот некоторые чиновники, вот в районном звене, в областном звене, они далеко-далеко от этого от военно-патриотического воспитания. Они даже не понимают, что это такое. И что это приносит, плоды. Почему? Потому что у них цели и задачи иногда другие совершенно. Вот и все. Поэтому вот я хочу, чтобы вот, дорогие слушатели, прислушались к этому, к нашим вот рассказам, к нашим беседам, к нашему вот повествованию о книгах. И включились в работу. Потому что каждый может принять участие. Каждый, я имею в виду, те, кто и ветеран, и действующий сотрудник. Все должны поучаствовать в этих вопросах, и тогда и польза будет. Тогда мы будем надежно защищены в этом отношении от всех тех, которые считают нас врагами. Спасибо. Я хочу задать вопрос. В чем требуется помощь наших людей, которые смотрят эту передачу? Как можно помочь? Ведь издание книг – это очень серьезное дело. Трудозатраты человеческие и финансовые. Когда выпускается тираж таких вот объемных книг, это очень дорого. Как можно помочь вам в вашем добром деле? Ну, первое направление – это государственная поддержка должна быть и моральная, и материальная. Это тех особенно структур, которые непосредственно занимаются военно-патриотической работой. Это первое. Второе – это пропаганда книг, которые как бы вот есть, потому что, ну, вот я вам проведу пример, вот книга «Шофера». Мы даже не знали, что она вот так вот будет спросом пользоваться. А как раз вышла она 29 мая, когда, по-моему, 29 мая, по-моему, день военного водителя, или 28-го. 29-го, по-моему. И вот приехали с администрации, с московской, значит, вот к тем спонсорам, которые давали финансы, говорят, давайте мы у вас все закупим. А те говорят, у нас уже нет, потому что мы не продаем эти книги. У нас нет коммерции, пока нету, хотя это, наверное, нужно в этом. То есть пропаганда – это книг, и вот уже как бы те структуры, они будут сами выходить на это дело. Потому что практика показывает, что вот возьмите Рособоронэкспорт, это личные деньги. Вот там есть департаменты, ВВС, там, сухопутных войск, все прочее. Вот ВВС. Вот они, мы им макет показываем, вот, знаете, читайте, смотрите в этом плане. И что вам нужно, мы туда добавим, как бы скорректируем в этом плане. И нет проблем. Ну, по крайней мере, не было проблем. Это вот второе направление. Третье направление, это, конечно, нужно у нас или там где-то, ну, наверное, развивать и коммерческую деятельность, потому что их с удовольствием будут брать. Но только брать нужно целесообразно, чтобы это было экономически выгодно, чтобы она пользу приносила, действительно, допустим, Совету ветеранов. Ведь возьмите такую цифру, вот, допустим, берем, если отдаем в торговую сеть, то они берут за распространение из 1000 рублей 600. 600 рублей сразу уходит в этом плане. Ну, конечно, как вот накопить-то в этом плане? Но это надо, это не решит проблему в целом, но это как бы тоже в этом отношении. Ну, личные пожертвования, они есть в этом плане, их тоже находить надо, потому что есть такие люди, которые... Потому что мы вот и на СВО, вот Валерий Николаевич особенно занимается тем вопросом, и в школах там в этом плане, поэтому... Но я хочу сказать еще вот... То, что мы стали делать методики, это, конечно, революция в этом деле. Потому что они методика и, значит, издание книг, вернее, подготовки книг, потому что я уже говорил, что в год мы издавали 1-1,5 книги, а здесь за полгода 4. Значит, сразу видно в этом отношении. И методика изучения. То это можно потратить. Знаете, вот в школу отдаешь, ну, кто... Там, во-первых, сил нету в школе. Там, допустим, один учитель, там, поэтому ему когда? А у него программа есть. Вот для того, чтобы заставить этого учителя в программу куда-то, это, знаете, что он должен все прочитать? Нет, он должен в ту программу, которая есть, вкрапить туда. Вкрапить, и вот мы поэтому делаем уроки мужества и видеоуроки. И в интернете это мы делаем в этом плане, она распространяется в этих вопросах, в этом. То есть они пользуются таким серьезным спросом. Потому что очень много страниц еще и неизведанных. У нас вот следующие – пограничники. Пограничники, конечно, сыграли роль. На них в первую очередь обрушилось. 468 застав было только в Европе. И ни одна застава не сдалась. Брестская крепость дралась до последнего в этом плане. Конечно, они заслуживают, пограничники заслуживают вот это вот. И мы способны это сделать, и мы уже начали делать. Следом у нас артиллеристы там, и другие медики, военные медики там. И вот сейчас вот готовятся советом ветеранам «Дети войны». Очень серьезная такая книга, которая, например, никто не знает, что в 6-летнем возрасте Гагарин был диверсантом уже, помогал. Ну, понятно, по связи, наверное, там, или еще что-нибудь такое в этом плане. Ну, или там другие фамилии там всплывают в этом отношении. Очень. Поэтому страничек много, неизвестных, все прочее. Но надо, беда заключается наша в том, что здесь уже Виталий Михайлович говорил, что... Вот Матросова. Про Матросова все знают. Все знают, там, что значит, вот Матросов там фильмы снимает и все прочее. Но можно же было сказать о том, что еще 500 человек совершили такой подвиг. Ну, не он первый, там все прочее. Грузины первый подвиг совершили. Но 13 человек, бросивши на амбразуру, они остались живы. Это тоже, как это все, с собаками бросать, собаки вместе, как бы в этом плане. Вот одна собака на параде участвовала, раненая там, все прочее, ее несли просто на параде победе в 1945 году. И вот тогда, когда вот там больше 20 тостов было на параде, вернее, на приеме по случаю Дня Победы, вот 2 тоста сказал Иосиф Виссарионович Сталин. Что он сказал? Первый тост за русский народ. За русский народ. А второй сказал за летчиков. Он ценил очень здорово в этом плане. Но грузин насчет русского народа сказал. Он понимал эти все вопросы. Спасибо большое. Ну и хотел бы еще все-таки уточнить. Мы можем разместить какую-то информацию для того, чтобы... Фонд, кто захочет пожертвовать, направлял свои средства на выпускников. Можем, да, это сделать? И если у вас какой-то, может быть, свой отдел, кто занимается сбытом, чтобы не переплачивать за сети вот эти, которые распространяют, а чтобы непосредственно к вам заявка пришла, и вы отправили. Или вас пока не предусмотрено? Вы знаете, я вам хочу сказать так, что, ну, с Валерием Николаевичем не коммерсанты, Поэтому у нас цели даже такой не было. У нас была цель сдвинуть с мертвой точки и начать выпуск в этом плане. Значит, потому что с финансами там все прочее, это другая немножко стезя. Хотя мы научились в этом плане. Поэтому это за будущим. Ну вот я говорю, то есть предусмотрено, да, хорошо, а то переплачивать деньги, это, конечно, это, можно, это но сейчас, лучше пускай не сюда придут. Мы сейчас думаем над этим вопросом для того, чтобы как бы вот, ну, организовать это таким вот образом, чтобы какая-то польза была вот с точки зрения, потому что это немаловажно, когда есть финансы, хотя это не основное, надо, вот мы еще убедились в этом плане, будут деньги. Вы знаете, вот когда есть деньги, тогда люди, давай выпустим вот такую, раз деньги есть. А вот тогда, когда их нет, нужно выпустить интересную книгу. Как говорится, с деньгами дурак выпустят. Да, да, понятно. Интересную книгу, чтобы заинтересовать в этом плане, а не материальное в этом. Потому что у многих вот это вот, даже у нас вот тогда, когда приходят спонсоры, да, и говорят, слушай, а мы будем продавать их в этом плане. Мы говорим, не надо продавать, мы их не предназначены для этого, для продажи пока. Потому что вот, ну, не готовы мы были к этому. Но развивать это нужно. Понятно. Но первое это поддержка государства. А для того, чтобы поддержка государства, нужно две вещи. Первая вещь, надо и Совету ветеранов немножко поактивнее быть, раскрывать, что тут в этом плане. И второе, конечно, инициатива должна быть тех структур, которые дают премию. Одни дают премию, а вторые знают, наверное, что это премия, но это не ихнее дело. Вроде бы не ихнее дело. Вот здесь вот как раз и начинается вот это все вопросы, как обычно. Это опять управление. Обратите внимание, особенно структур государственных, связанных с образованием. Это Министерство просвещения, это вот школы, детские дома, они пошли бы с пользой и для государства, и для детей. А в военных структурах это военное образование. Суворовские, Нахимовские, кадетские корпуса, это для них в часы самоподготовки. Это настоящая хрестоматия, как раньше у нас была, той литературы о войне, которая сформировалась вот в определенных книгах по родам войск. Это полезно. Вот чтобы они обратили внимание, тогда будет распространение этих книг для и учеников, и школы, и для массового изучения. Да, я вот ему еще вот хочу добавить еще одно из направлений серьезных, ну не финансирование, а использование. Это научное направление. Вот мы привлекли, у меня есть знакомый доктор экономических наук и кандидат исторических наук в этом плане. Вот он занимался, значит, вот воздушным тараном в советское время. Они там очень много, это при мне было, потому что я обслуживал Академию Гагарина. Вот они там служили на кафедре. Вот они тогда нашли всего 300 с чем-то таранов вот этих воздушных. Ну, тогда у них ограниченные возможности были. Но тогда, когда он взял эту книгу и посмотрел, конечно, он доктор наук, он выступает с лекциями и все прочее. Ведь здесь вот бери книгу, это все архивные материалы, не надо в архивах ничего делать. Бери, пиши, и так и пишут. Вот расскажи, вот помнишь, когда вы сидели там? Да, это приходил кандидат наук, который докторскую писал по теме психологии подвига. Что человека побуждает совершить подвиг? И, значит, он использовал нашу книгу «Воздушный таран», потом узнал, что есть еще огненный таран. Он приехал сюда к нам, мы сидели, и он просил, дайте мне, подарите мне эту книгу для того, чтобы получить больше информации о том вот мгновении, это говорит, искра, которая моментально, как взрывчатка, толкает человека на совершение, а потом он только осознает. Это очень длительное описание психологии человека, который толкает на подвиг. Конечно, другие факторы тоже действуют, но вот один из примеров научного такого подхода к нашим книгам. Я как-то на своих занятиях, семинарах спрашивал у людей, сколько вы знаете подвигов, вот, например, тех, кто закрывал своим телом амбразуры. Ну, поднимали руки там, кто-то назвал одного, кто-то 10. Вот. Я тоже задал вопрос, а кто там выжил, не выжил. Вот. Потом задал, сколько вы знаете таранов, ну, тоже там кто-то называл. А потом спрашивал, это со стороны РКК. А сколько со стороны немецко-фашистской коалиции было таких таранов, таких закрытий своим телом? Я так все рты пооткрывали, говорю, а ни одного нету. Вот я не встречал, может быть, и есть. Почему? И тут все так духом воспринимали, говорят, потому что мы русские люди. Потому что мы защищали свою землю. Причем русские, это было в широком смысле этого слова, это не по генетике. Это вот все целиком, вот мы все коренные народы, это все пропитаны от этой русскости. Ведь кто защитил первый, это кто? Грузины, да? Кто в Брестской крепости себя тоже хорошо повез. И тогда повел. И вот когда мы понимаем целостность нашу, которая духовная, первична, душевно-духовная целостность, то, что мы за Родину стоим, и то, вот на этом мы основываемся, чтобы победить. Не выиграть победу, а победить. Победить, да. Вот тогда все по-другому совершенно становится. Люди совершенно по-другому начинают смотреть на этот мир и на целостность нашего великого народа. Вот я вам еще один такой, такую тенденцию вот заметил я вот в этих книгах. Ну и в тех тоже замечал, но здесь как-то вот взял вот, вот эту снайпер. Раза 3 или 4 пролистал, ну не пролистал, а в общем-то как бы так изучил так прекрасно в этом плане за 3 месяца, потому что у нас вот как раз 3 месяца, наверное, мы ее выпускали, да, в этом плане, значит, и вот смотрите, вот снайперы, героические поступки совершило 80 украинцев, 45 казахов, 15 белорусов, и там уже там по этим, а сибиряков около 80 или 100 человек. Я уже там не читал. Я их прям взял, расписал. Новокузнецк, значит, помню, что вот, значит, Новосибирск, Томск, Омск. Прям странички написал, какие в этом плане. Вот пришел недавно к начальнику управления, здесь одному моему коллеге. Я, значит, говорю, слушай, вот такая-то книга «Снайперы» вышла. Он говорит, слушай, а вот есть фамилия такая-то? Открываю фамилию, да. Как справочник уже, да? Да, есть фамилия. Это вот, я, говорит, в Бурятии. Сейчас разверну. У них это геройская республика такая, как бы так, край геройский, потому что у них больше всех героев в СВО в этом плане. Вот и вот это вот. Или вот одна читает, значит, газета есть такая «Малая Родина», подмосковная, по-моему. Значит, читает, и там снайпер. Нет, не знаю, связист. Связист вот такой-то, с Мытищей. Он открывает книгу, он там есть. И понимаете, как это вот приятно, когда в этом. Я от всей души благодарю всех, кто участвовал в создании этих замечательных книг, и лично вас. Это героический поступок. На самом деле, то, что вы делаете, это героический поступок, потому что наше время – время затмений. Затмений мозга и забвений в душе и в сердце. И когда вот это затмение и забвение уходит, люди начинают понимать, кто они на самом деле, для чего они вообще в этот мир пришли, что это такое Родина. Не вот эти вот шоу с голосистами и голопопами. Это не Родина. Сегодня им здесь заплатили деньги, завтра там, тут что-то их не устроило, они как предатели убежали. Это... Ну, на мой взгляд, твари. А их показывают чаще всего, вот по зомбоящикам их чаще всего показывают. Вот это надо показывать. Вот этих людей, которые это все делают. Потому что преемственность в подвиге – это самое главное. Нету преемственности – мы не народ. Есть преемственность – мы народ. А раз мы народ, значит, Родина будет. Шоу это не измерить, деньгами это не измерить. Это измеряется... совсем другими качествами, совсем другими какими-то ценностями. Ценностями, опять же, не деньгами. Низкий вам поклон. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Быть добро. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.